Глава 68. Меня трясло. Не от страха. Впрочем, то, что я чувствовал, нельзя было назвать предвкушением битвы или жаждой крови. Эти чувства мог испытывать человек, а я уже, кажется, перестал быть им. Натянутая струна, взведенный курок, что угодно, но не человек. Корвелл залег где-то слева, у небольшого мостика, переброшенного даже не через речушку, а какой-то мелкий ручей, который почему-то не замуровали в трубу и не пустили под землей. Экологи сраные. А дорога какая ровная. Там, где начинается мост, даже шва никакого нет, не то что там в прошлом. Умение продавца обманывать зрение и очки ночного видения давали ему огромное преимущество. А мне приходится трястись у себя в укрытии, надеясь увидеть хоть что-то в кромешной тьме. Приближались бы к нам продавцы грез, я бы хоть почувствовал направление. Но телохранители были обычными людьми, а их, как и во время драки в поместье, я практически не ощущал. Лишь чувствовал их неподалеку. Оставалось только надеяться на то, что Корвелл не просто так сказал мне смотреть в этом направлении. Впрочем, убийцы вполне могли появиться со спины, и пока они будут разбираться со мной, глава 11-го клана спокойно всех перестреляет. «Нет», — твердо подумал я, — «он так не сделает, пока. А вот когда мы перебьем тех, что на западе, и начнем штурмовать лагерь в центре города...» Я лежал в одной позе уже довольно долго, но мышцы не думали затекать. Позиция у меня была достаточно удобной. Я засел в обломках какой-то бронированной машины, стоящей на правой обочине дороги, как раз перед мостом. Наверное, ее использовали против демонстрантов. Интересно, спаслась ли команда? Вряд ли. У мирных жителей в руках оказались не только коктейли Молотова, а кое-что посерьезней. Или, быть может, эту машину разбомбили свои же после того, как ее захватили бунтари. Я буквально видел, как они бросаются под колеса бронированной машины, лезли на ее борта, как муравьи. Или это водитель старался раздавить как можно больше людей, а те спасались. Неважно. Сейчас ко мне приближались 4 человека. Они передвигались бесшумно, как тени, прижимаясь к стенам и стелясь по дороге. Не знаю, как я их заметил. Возможно, мне просто повезло. Или из-за проснувшихся боевых инстинктов, которые мне вживлял слепок. От неожиданной и неуместной мысли меня передернуло. Я бывал в отражении Араи и Силии. Что если мне удастся пережить эту ночь и попасть в отражение Корвелла? Не хотелось бы. А после мысли ушли. Струна готовилась лопнуть, курок пришел в движение, но пока еще не коснулся капсуля патрона. Затараторил мелкокалиберный автомат Корвелла. Очередь срезала сразу 2 южан. Я тоже нажал на гашетку секундой позже союзника. Очередь прошла низко, срезая 3-го телохранителя, хотя я и собирался стрелять в корпус. Но мои руки меня как будто бы не слушали. 2-я очередь хлестнула по асфальту рядом с одним из 2 уже мертвых убийц. И тут труп весьма прытко вскочил на ноги и рванул к ближайшему укрытию, череде припаркованных к обочине автомобилей. Корвелл проводил его короткой очередью, но та пришлась телохранителю в торс. Пошатнувшись, он нырнул в один из автомобилей. Бронежилеты. Я на всякий случай выпустил еще одну длинную очередь и сменил магазин. Пока стрелять было не в кого, но, может, мне удалось остудить кому-нибудь пыл. Разве что попробовать попасть в вопящего от боли убийцу, которому я прострелил обе ноги. Но с моей позиции это было практически невозможно. Его прикрывал невысокий бордюр, отделяющий автостраду от пешеходной дорожки. Первый, кого подстрелил Корвелл, оживать не собирался. Ему снесло очередью пол лица. Этот момент мгновенно пронесся в моей голове, хотя я, кажется, даже особо не смотрел на убитого. 4-го, единственного не пострадавшего из всей компании, вообще пока не видно. Шустрый. И под огонь не попал, и спрятаться успел. Я нервничал. Наконец, обычное человеческое чувство. Смесь запахов пороха и крови будто отрезвили меня. Я перестал быть машиной, нажимающей на курок. Но сейчас больше всего мне хотелось убивать, чтобы не быть убитым. Обычный инстинкт самосохранения. Вот только он толкал меня не к бегству или поиску укрытия. «Нападай!» – шептал он. «Нападай! Первым! Убей всех!» Я выругался сквозь зубы и осторожно приподнял голову. «Ничего». Продолжая тихо материться, я перекинул автомат за спину и пополз задом. Когда ступни уперли в стену, я тяжело перевел дыхание и, вскочив, перепрыгнул через развороченный борт местного БМП. Прокатившись по борту, я свалился на асфальт, ушибив локти и колени. Автоматная очередь запоздало застучала по броне моего укрытия. Корвелл тоже открыл огонь, но, скорее всего, в никуда. Еще раз ругнувшись, я встал на корточки. Достал две гранаты и положил перед собой. «После того, как выдернете чеку, до взрыва останется 4 секунды, так что советую избавляться от этих штук как можно быстрее», — со смехом сказал мне продавец самого южного в этой части света оружейного магазина. «Что ж, проверим, работают ли местные ГОСТы». Я взял одну гранату и выдернул чеку. Обливаясь потом, подождал пару секунд и зашвырнул ее так далеко, как мог. Вторую бросил сразу, не выжидая. Все получилось. Первая граната взорвалась в воздухе. Послышался звон уцелевших стекол. Через 3 секунды раздался второй взрыв, и одновременно с ним заработали сразу 2 автомата. Полуоглохший, я сжал в руке третью гранату и осторожно принялся выбираться из своего укрытия. «Стой!» — рявкнул Корвелл, когда я уже почти выполз. «Перебрасывай! Перебрасывай их через машины!» Я послушал. «Левее!» — заорал Корвелл, когда звук взрыва стих. И как только я бросил гранату, довольным голосом завопил «В яблочко!» Громыхнуло в четвертый раз, но гораздо тише, чем в прошлые разы. Раздался протяжный крик. Но даже слушая вопли умирающего, я не торопился выбираться из своего укрытия. Лишь когда Корвелл постучал по другому борту бронированной машины, я осторожно вышел на дорогу. «А ты опасный гаденыш!» — скаля зубы в довольной ухмылке, сказал Корвелл. «Есть еще такие подарочки?» 6 штук. Буркнул я, лишь через секунду осознав, что для собственной же безопасности лучше было бы солгать. «Хватит. А я уже думал, что мы окажемся в патовом положении. Самый шустрый засел вон там и прекрасно контролировал всю дорогу». Я проследил направление. На секунду мой взгляд остановился на том, что когда-то было 2 людьми. Вторая граната угодила прямо между раненым мной и убитым Корвалом телохранителями. Когда же я увидел, куда указывает продавец грез, я понял, что безнадежно промахнулся по автомобилям, за которым прятался 2-же подстреленный Корвалом противник. Третья граната взорвалась, в принципе, недалеко от них, а вот 4-я угодила в канализационный люк. Ну, по крайней мере, там что-то догорало. «Я приказал швырять гранаты за машины, чтобы успокоить их», — сказал Корвелл. «И скорректировал бросок так, чтобы этот гад не заподозрил, что я целю в него». «А что с другим?» «Осколок от первой гранаты немного подпортил ему прическу». Я скривил губы в ухмылке. «Да-да, уходим отсюда», — перебил меня глава 11-го клана, едва я открыл рот. «Надо поспать. Эти 4 так, пробный ком. Помни, что осталось еще минимум 11 и 4 из продавцов грез. И все они ждут нас. И хотят убить именно нас, чтобы достать наши слепки». «Угу», — промычал я и усмехнулся. «Правда, им не очень-то повезло». «В каком смысле?» – насторожился глава 11-го клана. Я закурил, глубоко затянулся и выдохнул густую струю дыма. «Вы все думаете, будто здесь?» – я постучал пальцем по левой скуле. 5 слепков. «Но на самом деле всего 2». Корвелл секунду смотрел на меня, а потом рассмеялся. Мне снилась Арая. Она прижималась к моему левому плечу. Мы сидели на крыльце, пахнущем свежей смолой, а перед нами располагался красивый сад, где росло множество цветов, названий которых я не знал, и фруктовые деревья. И не только. Еще там были дети, но я их не видел. Кажется, они играли в прятки. «Где мы?» – тихо спросил я у Араи. «Ты знаешь», – раздался голос слева. Я повернул голову. «Силия!» «Но...» «Нет», – сказала Силия. Она осторожно сняла с колен ребенка, с которым играла, и поднялась с травы. «Это не твое отражение, это всего лишь сон». «Это одно и то же», — резко сказала Арая. Я почувствовал, как она силой сжимает мою правую руку. «Не совсем, ты же знаешь. Зачем тогда спорить? Только чтобы уязвить меня?» «Так я всего лишь сплю?» — тихо спросил я. «Нет», — ответили хором мои собеседницы. «Одну из них я любил, для второй был любовником». «И я не знал, что делал бы, окажись они обе живы». «Твой персональный гарем?» – презрительно спросила Арая. «Не раскатывай губу. Мы здесь вдвоем только потому, что это сон. В жизни тебе придется выбирать». «И...» «Да», – кивнула Силия. «Мы примем твое решение. Я приму». Арая промолчала. Она знала, какое я приму решение. Самое трусливое, но и самое сложное одновременно. Я просто не мог отказаться ни от одной, ни от другой. Но мне казалось, что она тоже согласна, пусть и не так безропотно, как Силия. Я осторожно освободился из объятий Араи и спустился с лестницы. Трава была мягкой и сочной. Я видел крохотные кустики земляники с яркими красными ягодами. Сорвав одну, я почувствовал вкус. «Во сне кажется так...» «Тебе всегда снились цветные сны», — сказала Арая. «И ты всегда будто бы жил в них, чувствуя запахи, вкусы и прикосновения. Это что-то вроде гипноза. Когда ты был маленьким, ты ел во сне мороженое, а не просыпался в тот момент, когда должен был почувствовать его вкус. Ты научился обманывать свои чувства воображением. Наверное, поэтому тебя и выбрали. И я знаю, что ты возненавидишь эту мою привычку читать твои мысли. Пусть даже мы были лишь боевыми товарищами, но ты знаешь, что я к тебе чувствовала. И сейчас мне кажется, что ты предал меня. Поэтому доверять тебе я больше не смогу. Никогда не смогу. И никогда тебя не прощу». «Я прощу», – прошептала Силия. Из яблочной рощи выбежали двое детей. Мальчик и девочка, близнецы. Они смеялись. Будто бы не заметив меня, они пробежали мимо и углубились в лес. Я вздрогнул, вспоминая лес Силии, но лишь на миг. Я чувствовал, что это другой лес, светлый и безопасный. В этом лесу можно было увидеть, как лиса выводит на прогулку своих детенышей, столкнуться с оленем и пробежаться до ближайшего дерева за шустрой белкой. Волки и медведи здесь тоже водятся. Далеко от опушки, но водятся. Риск есть всегда. «Так будет?» – тихо спросил я. «Это возможно?» «Это всего лишь сон», – прошептала Силия. «Это почти одно и то же», – добавила Арая. «Это что же такое нам снится?» – ехидно спросил Корвал, грубо тыча меня носком сапога в плечо. Я сел и вытер лицо. Оно было мокрым от слез. «Бабайка приснился! Иди к черту!» – буркнул я, вызвав у Корвала приступ гомерического хохота. Отсмеявшись, продавец грез вышел в прихожую. Вернулся он через несколько секунд. Мне на колени упал какой-то черный сверток, пахнущий кровью и дымом. «У меня такой же. Воняет, да?» «Угу», — кивнул я с легким отвращением, сбрасывая бронежилет на расправленную кровать. «Но никакое отвращение не помешает мне надеть его сегодня. Отвращение — ничто по сравнению с жизнью». «Ты спал как младенец, и я решил сходить один», — сказал Корвал. «Хорошая мысль всегда запаздывает». Как оказалось, пока я спал, продавец грез успел еще многое. Он распотрошил мою сумку, сожрал две банки тушенки и разбросал вещи. На тушенку мне было плевать, а вот валяющееся тут и там оружие беспокоило. «Ничего я не взял», — буркнул Корвал. «Только проверил, работает ли, и ничего не испортил». «Надеюсь», — сухо сказал я. «Завтракай», — распорядился продавец. «Только быстрее, до вечера надо дойти до центра города, а это почти 20 километров». Сархай, представитель 12-го клана, наконец-то решили принять участие в веселье, тоже двинуться туда. 20 километров — нехило, но идти по ровной дороге будет легко». «Успеем», — кивнул я, садясь за стол и начиная потрошить ножом железную банку. Открыв ее, я сковырнул жир и принялся наполнять рот холодным мясом. Ночью мне не очень-то удалось разглядеть квартиру, где мы решили укрыться. Да и не слишком-то хотелось. Я уже готов был заночевать прямо на лестничной площадке. Мы обошли два дома в поисках открытых квартир. Проклятые магнитные замки прекрасно работали до сих пор. Но когда мои глаза уже закрывались сами собой, нам посчастливилось. Жители этого дома убегали в спешке, поэтому и дверь не закрыли. Я увидел развороченный шкаф в прихожей, две брошенные сумки. Люди убегали, спасаясь от ложной ядерной тревоги. Спасались, чтобы умереть. Мой взгляд наткнулся на фотографию. Симпатичная семья, двое маленьких детей, все улыбаются. Фон – небольшой водопад. Если бы немного странная одежда, я бы сказал, что это обычная земная семья на отдыхе. Надеюсь, такая же счастливая семья на земле сейчас завтракает за кухонным столом, а не валяется грудой костей в бункере-могильнике. «Они давно мертвы», — сказал Корвел. «Хотя и не заслуживали смерти. Мы заслуживаем, но мы живы. Разве не ирония? Предтеча был большой шутник». Я ничего не ответил, хотя был полностью согласен.